Зря беспокоился. Когда проснулся рано утром, все было в полном порядке. На картине стоял тот же солнечный рассвет, что за окном, и ничего живого там не двигалось, ни зверей, ни людей. Ну а красавица-графиня стояла в прежней позе, с той же улыбкой, обращенной, чуточку жаль, не ко мне. И опять-таки смешно, но одеваться я ушел в дальний угол спальни, куда ее взгляд не достигал. Сам над собой подсмеивался чуточку, что отношусь к ней как к живой, но так уж получилось. Забот с утра был полон рот. Нельзя давать бойцам расхолаживаться в таких вот чуть ли не курортных условиях. А потому я объявил до обеда несколько часов строевой подготовки, а после обеда пару часов огневой с последующей чисткой оружия. Особо распоряжаться не пришлось. Взводные и отделенные дело знали. Учения, ротные минометы, ротные пулеметы, склад ГСМ, медсанбат, автопарк. Все там было как надлежит, но хороший командир должен постоянно обозначать свое присутствие. Если отдельным нестойким элементам и удалось раздобыть спиртного, в той же близлежащей деревне выменить на керосин или соль, самый ходовой обменный товар у мирного населения в войну, то замаскировались они так надежно, что без специальных поисков не сыщешь, а кто бы ими занимался. На многие мелочи на войне, особенно на постое, смотрят сквозь пальцы, лишь бы завтра были в норме. Я и сам был не без греха с этими двумя бутылками токайского. Что ж облаву-то устраивать? Напоследок, покончив со всеми делами, прошелся по трем этажам. Дисциплина была на уровне. Мой приказ и приказ замполита выполняли четко. Ни картины, ни мебель, ни сколечко не подпорчены. Хоть завтра музей открывай. Комиссар Яныш и его ребята работали старательно. Переписывали в большие блокноты всю обстановку. И работы, судя по всему, им предстояло еще много. Я перекинулся с комиссаром парой слов, но особо задерживаться не стал. Люди заняты делом, а я, собственно, со всеми делами покончил. И пошел к себе. До ужина еще было время. Не хотелось самому себе в этом признаваться, но мне было чертовски любопытно. Как там с картиной обстоит? Я в Бога как-то не верил, а уж тем более не верил во всякую чертовщину. В жизни не сталкивался. Да и потом. Кто сказал, что это непременно чертовщина? Серое оттуда не шибало. Рогатые рожи ни вечером, ни ночью оттуда не лезли. Так что для завзятого материалиста давно уже существует удобная формулировка — необъяснимое. Сегодня необъяснимое, а завтра, глядишь, получит полное научное объяснение трудами самой передовой в мире советской науки. Еще издали я увидел, как из дверей моей комнаты выходит верный адъютант Паша Верзилин. Время позднее, ужин принес, конечно, одна из маленьких привилегий ротного. «Ужин, Паша?» — спросил я. «Не совсем наш», — ухмыльнулся он. Дедуля Иштван постарался. Раздобыл все же в деревне пару служанок и повариху, чтобы готовил господину старшему офицеру, то есть вам. Вот она и приготовила, а я принес. Очень он к вам большое почтение испытывает. Старая военная косточка. «Ага», — сказал я. «Старая косточка. Полгода фронта и 6 лет отсидки в глуши подальше от войн и революций. Да рассказывал он мне уже. Шустряк по жизни. Я завтра за посуду зайду. Ага. Лады», — сказал я и вошел в комнату. Там совершенно ничего не изменилось. Графиня Эржи по-прежнему стояла у стола, положив на него узкую ладонь. А в пейзаже с охотничьим домиком сгущались те же сумерки, что и за окном. Но я уже начал как-то привыкать. В конце концов, вреда от картины не было никакого. Ночь проспал с ней рядом, и ничего страхолюдного, в которое я нисколечко не верил, оттуда не вылезло. Уже привычно я зажег клинкет, обернулся к столику. Старый вояка Иштван постарался на славу. Тут и тарелка с гуляшом, и блюдо с нарезанной ветчиной, и колбаса, и еще что-то, непонятное мне по названию, но явно венгерское. Пожалуй, к такому ужину не грех будет достать и вторую бутылочку токайского. Благо, ни срочных дел, ни нежданных визитеров сегодня не предвидится. Полевой телефон мне уже проверили. Если понадоблюсь, позвонят. Я полез в шкафчик за бутылкой, бокалом и всем прочим. И уже достав все, вдруг остановился как вкопанный. В углу комнаты что-то явственно шевельнулось. Мелкое такое, неопасное, насквозь знакомое. Тьфу ты! Белка. Самая обыкновенная, ничем от наших не отличавшаяся. Стояла на задних лапках, зажав в передних ломтик хлеба, по-европейски нарезанный треугольником. Со столика сперла, конечно, из хлебницы. И таращилась на меня как-то выжидательно, без всякого испуга, словно я ей чем-то мешал. Интересно только, откуда она здесь взялась? Окно большое, высокое, старинное. Его можно распахнуть на петлях, как дверь, но сейчас оно закрыто, и никакой форточки там не имеется. Я отступил на пару шагов к шкафчику, чтобы не пугать зверушку. С таким видом, словно она от меня этого и ждала, белка проворно попрыгала к картине с пейзажем. Нижняя кромка золоченой рамы располагалась совсем близко от пола. Если сравнивать с лестницей, то не выше ступеньки. И белка лихим прыжком запрыгнула в картину. Еще несколько секунд, и пропала среди деревьев в густеющих сумерках. Вот тут я от удивления едва не совершил вандализм, который ни за что бы не одобрили ценители тонких вин. Чуть не выронил бутылку такайского 912 года выдержки с горы с непроизносимым названием. Удержал в последний миг. Аккуратно поставил на шкафчик вместе с бокалом. Подошел к картине вплотную, не испытывая ровным счетом никакого страха. В привидение я что-то не верю. Да и ни разу не приходилось слышать о привидениях-белках, ворующих хлеб со стола. Подойдя вплотную, я увидел, что картина изменилась. Больше не было живописного полотна с микроскопическими кракелюрами. Передо мной оказалось словно бы окно в дополнение к уже имевшемуся в комнате, разве что без стекол и оконных переплетов, пустой проем. И показалось, что оттуда веет теплым летним ветерком. На той стороне было лето, и ветерок в самом деле шевелил листву и кустарник. Любопытно, конечно, стало страшно. Во всякую и всевозможную мистику я не верил. Да и не усматривалось тут пока что никакой мистики. Просто-напросто проем в какое-то другое место, где сейчас не весна, а лето. А уж белка, которая таскает хлеб со стола, настолько не мистическая деталь. Я искусствовед, хоть и призванный с третьего курса. Искусствоведы, в отличие от физиков, химиков и представителей других схожих наук, экспериментов не ставят. Ну, разве что иногда с красками и лаками, но тут совсем другая ситуация. Какой-то эксперимент, да надо провести, хотя бы чтобы понять, с чем я таким столкнулся. После некоторого размышления я достал из кармана спичечный коробок и, не размахиваясь особенно, кинул его на ту сторону. И ровным счетом ничего не произошло. Коробок упал этикеткой вниз, шагах в пяти от рамы, да так и остался лежать. Никаких звуковых или световых явлений. Что бы там ни было по ту сторону, на спичке оно не реагирует. Что бы еще придумать? Вспомнив, как я вчера тыкал в полотно дулом автомата, расстегнул кобуру, хотел просунуть на ту сторону ствол пистолета. Осторожности ради, не на всю длину. В последний миг передумал. А если это пропускает дерево свободно, но сунь туда металл, шарахнет чем-то вроде короткого замыкания, отчего и мне не слабо достанется. Отставить. Есть другой вариант. Я достал из ножен финку с цветной наборной ручкой из плексигласа, который, как известно, неплохой изолятор. Держа ее пальцами так, чтобы не коснуться навершия из нержавейки, просунул на ту сторону лезвие сантиметров на 10. И снова ровным счетом ничего не произошло. Ни вспышки, ни разряда. И что дальше? Из всех доступных мне методов эксперимента остается один. Сунуть туда палец, какой не особенно жалко. Скажем, мизинец на левый. Нет, не пойдет. А если этот проем мне палец отхряпает? Объясняй потом, как ты в мирных условиях допустил членовредительство. За такое на фронте по головке не гладят, будь ты хоть капитан, хоть полковник. И что дальше? Скрывать такой феномен никак не годится. Нужно сообщить. Как? Позвонить по полевому телефону в штаб батальона или в тамошний СМЕРШ? Хм. Кто-то там повеселятся, услышав такой звонок. И первым делом начнут рассуждать. Которые сутки Кумрота запоем пьет, что у него проемы в другой мир открываются, и оттуда белки скачут, чтобы хлеб красть. Я лично на их месте так и подумал бы. Самому туда ехать на ночь глядя. А что я им могу предъявить в доказательство? Как ни крути, а придется так и оставить все до завтра, потому что утро вечера мудренее. А если и утром все будет продолжаться, позову Яныша. Он как-никак по делам искусств. И домик этот, вместе со всей обстановкой, теперь собственность новой народной власти. Вот пусть будущие основатели музея и ломают голову над феноменами. Тем более, что это их феномены. А я сюда воевать пришел, а не неразгаданные загадки природы решать. Поужинаю я сейчас, наконец, приму в меру такайского нектара и лягу баньки. Будем надеяться, что в следующий раз оттуда вместо белки медведь не вылезет. А если и вылезет, сплю я чутко и автомат рядом положу. И будет такое доказательство, что лучше и не придумаешь. Вот проем, а вот павший в результате искусствоведческого эксперимента медведь. Прошу любить и жаловать. Все налицо. Я еще раз посмотрел в проем. Там ровным счетом ничего не происходило. Только деревья шелестели под ветром, и в домике не горело ни одно окно. Взял бутылку, бокалы, штопор и повернулся к столу, чуточку гордясь тем, что не боюсь сидеть спиной к проему. А вы бы на моем месте не гордились чуточку? И вот тут уж форменным образом оцепенел, едва не выронив ношу. Прекрасная графиня Эржепаттараи больше не стояла на месте, у стола с графином. Как самый обычный человек, она прохаживалась вдоль невидимой преграды, отделявшей раму от окружающего мира, чуточку нервно, с нахмуренным очаровательным личиком. Время от времени трогала эту преграду узкой ладонью в самоцветных камнях. И всякий раз от ладони расходились неширокие круги, как бывает, когда в воду падает маленький камешек. И каждый раз ее лицо становилось все более грустным. Сразу ясно, в отличие от неразумной белки, девушка попасть в наш мир не могла. В другое время волосы, быть может, и встали бы у меня на голове дыбом. Но после того, как я только что столкнулся с ожившей картиной, откуда выскочила белка и прозаически сперла у меня хлеб, появился, если можно так сказать, некоторый иммунитет к чудесам и диковинам. Так что я поставил свою ношу на столик и подошел вплотную к картине. Как и с первой, я уже не видел полотна с кракелюрами, словно еще одно окно в другой мир без стекол и оконных переплетов. Она увидела меня. Подошла в два легких шага. Нас разделяла какая-то пара сантиметров пустого прозрачного воздуха. Но когда она подняла ладонь, чтобы дотронуться до моей ладони, что-то ее не пустило, как не пустило и мою ладонь. Только с ее стороны вновь нешироко разбежались и растаяли круги наподобие волн. Непробиваемая была преграда. Ее личико вновь омрачилось. Она, понурясь, сказала что-то, но я не расслышал ни слова. Чертова преграда не пропускала ни звука. Я поднял пальцы к ушам, покрутил головой. Кажется, она поняла, что я ничего не слышу. Ситуация. В планшете у меня лежал блокнот и карандаши. Но как бы я переписывался с девушкой, чьего языка совершенно не знал? А вдруг она знает немецкий? Сходить за планшетом я не успел. Ее лицо вдруг озарилось надеждой. Она легко отбежала в правый, если считать от меня, угол картины. Стал настойчиво показывать пальцем на один и тот же кусок рамы. Ах, вот оно в чем дело. Там красовался тот серебряный щиток, что я уже видел вчера, странный вензель и надпись вокруг. Она смотрела на меня с надеждой, даже с мольбой, не отводя указательного пальчика с крупным самоцветом от загадочного щитка. Охваченный внезапной догадкой, я, быть может, невежливо отвернулся и в три шага оказался возле левого угла рамы. Там, где я вчера видел распятие тонкой работы, зияла дыра, окруженная свежими щепочками. Быстрыми шагами прошел к пейзажу. Там уже не было и распятия. Ну вот, кое-что начинает проясняться. Как бы это ни называлось, ключ, печать, Когда их не стало, пейзаж заработал на обе стороны. И белка преспокойно оттуда вылезла, чтобы стянуть хлебушка. А у красавицы взяли только распятие. Она смогла двигаться, но в наш мир попасть не может. Ничего сложного. Интересно, кто постарался? Вообще-то подозреваемых у меня было двое, но не об этом сейчас надо думать. Какая она все же красивая. В конце концов, на свете есть язык жестов. Я достал финку, сделал движение, будто отковыриваю щиток, как рычагом. Потом показал на нее пальцем, а двумя другими изобразил ноги, идущие от картины в спальню. Она поняла моментально, закивала с яростной надеждой на лице. Ну, как советскому офицеру не помочь такой девушке? В особенности, когда неразумные белки спокойно шастают туда-сюда и даже наглый хлеб воруют. Финка у меня была превосходно отточена. Не пижонство ради, а для облегчения беседы с каким-нибудь наглым супостатом. И минуты не прошло, как справился. Показал ей щиток, держа его большим и указательными пальцами. Она, словно все еще не веря, подошла вплотную к раме, протянула руку. И рука оказалась на другой стороне. Настолько близко от моей, что я не удержался от лихого поступка. Отбросил глухо стукнувший о паркет щиток, протянул руку, взял ее ладонь и помог ей сойти на пол. Нижняя рама портрета тоже располагалась на высоте ступеньки. Не понадобилось никакой особенной лихости. Никакое это не привидение, в которое я не верю. Я держал в руке узкую теплую ладонь совершенно живой девушки, от которой пахло незнакомыми, но приятными духами. Она светилась радостью, как любой на ее месте, освободившийся из такого заключения. Но и смотрела на меня удивленно. Ну, конечно. Такой формы в жизни не видела. Чуть удивленно, чуть настороженно, словно не знала, чего от меня ждать. А я ломал голову, с чего начать общение с девушкой из 18 века. Но гадал недолго. В 18 веке офицер был нешуточной фигурой, чем-то для нее привычным. А потому я вытянулся как на смотре, браво щелкнул каблуками, поклонился на старорежимный царский манер и представился. Капитан Кирилл Кондрашин. Вот тут ее взгляд определенно потеплел. Она наклонила голову, я бы сказал, величественно. «Контесса Эржи Палоттай». И добавила еще несколько фраз, из которых я не понял ни словечка. Мадьярской, конечно. Беспомощно пожал плечами. Чуть приподняв брови, она заговорила, полное впечатление, уже на другом языке. По-моему, в нем угадывались отдельные немецкие слова. Но общего смысла я не понимал. Ну, конечно. 200 лет назад немецкий язык был совсем другим. Пришлось точно так же пожать плечами. Дурацкая сложилась ситуация. Хоть ты тресни, а объясниться нельзя. И все же она заговорила, помогая себе выразительными жестами. Показала на портрет, где оставался один лишь стол с графином. Сделала из пальцев решетку, посмотрела на портрет сквозь нее, брезгливо поджав розовые губки. Покосилась на валявшийся на паркете щиток, сделала неописуемую гримаску. Потом широко улыбнулась. Шагнула легко ко мне и поцеловала в щеку. Смысл этой пантомимы был ничуть не загадочный. Здесь была ее тюрьма, а я ее освободил, за что и удостоен благодарности. И ведь нужно было как-то найти общий язык, не стоять друг против друга немыми статуями. О необычности происшедшего я не задумывался нисколечко. Такая уж у меня приземленная материалистическая натура. А вот общение как-то наладить нужно. Тем более с такой девушкой, при каких бы диковинных обстоятельствах она не появилась. Толковая идея пришла довольно быстро. Я прошел к изголовью кровати, достал из висевшего там планшета блокнот и карандаш. Самым галантным жестом, на какой был способен, как-никак графиня, показал ей на одно из кресел у обильно накрытого столика. Кресел там стояло, именно что два. Похоже, господин граф любил во всем политес. Сначала честным пирком, потом, так сказать, за свадебку. Она села. Я повертел блокнот в руках. Идея-то хорошая, вот только что, писать или рисовать. Эр же оказалась сообразительнее. Вежливо вынула у меня из рук блокнот с карандашом. Написала буквально две буквы. Показала мне страничку. А.Д. Ну, такие-то вещи обязан знать даже недоучившийся искусствовед. А.Д. Анно Домини. По латыни соответствует нашему «от Рождества Христова». Она хотела знать, какой сейчас год. Ну, я и написал чистую правду. А.Д. 1945. Глаза у нее округлились, рот приоткрылся. Лицо стало... даже выражение определить трудно. Наверное, у меня было бы такое же лицо, узнай я, что меня зашвырнуло на 200 лет вперед. И недоверие, и испуг, и еще что-то. Но если и был испуг, с ним она справилась быстро. Принялась энергично черкать что-то в блокноте, на сей раз гораздо дольше. Оказывается, рисовала она не так уж плохо. Там были две пушки, палящие друг в друга, два солдата в мундирах ее времени, старательно целившиеся друг в друга из длинных мушкетов. Вопросительный знак, тире, и снова, 1945, А.Д. Я понял и развел руками. Ну, что поделать, войны всегда были и будут. Она забрала у меня блокнот, поставила там буквально пару закорючек и тут же вернула. Ага, это она поставила над обоими солдатами вопросительные знаки. Не требовалось великого ума, чтобы понять, что она спрашивает. Кто с кем? Чтобы смаху не посвящать ее сложности жизни, я поступил просто. Напротив одного из солдат написал латиницей «Германия», а против второго — «Русия». Надеясь, что это слово было в ходу и 200 лет назад. Показал ей страничку и ткнул указательным пальцем сначала в слово «Русия», потом себе в грудь. Если подумать, я нисколечко ей не врал, просто не сказал, не написал. Всей правды. К чему посвящать ее в кучу здешних политических сложностей? В конце концов, мы не с Венгрией воюем, а с венгерскими фашистами, и в Дебрецене есть другое, можно смело сказать, наше правительство. А вместе с Красной Армией готовится выступать венгерский будайский полк. Эржи откинулась на спинку кресла, облегченно вздохнув. Кажется, я ее понимал. Офицер в незнакомом, да что там, диковинном для нее мундире мог оказаться и вражеским. А в XVIII веке вражеские офицеры обходились с красивыми девушками очень даже непринужденно, немало не интересуясь их согласием. Она посмотрела куда-то через мое плечо. Ага. Наконец обратила внимание на пейзаж. Может быть, узнала свой охотничий домик. Хотя лес оставался темным. Луна не взошла еще ни на нашей стороне, ни, соответственно, на той. Но особенного внимания ему не уделила. Хотя и пыталась это благовоспитанно скрыть. Поглядывала больше на роскошно накрытый трудами Иштвана стол, посреди которого красовалась уже тщательно очищенная моими трудами от пыли и паутины высокая темная бутылка токайского. Ну что же, милости прошу к нашему шалашу. Самым галантным жестом, какой я только почерпнул из трофейных кинофильмов о великосветской жизни, я показал ей на кресло. Эржи уселась, не чинясь. Иштван сервировал стол, как должно быть привык это делать для графа. Там было множество совершенно ненужных, на мой плебейский взгляд, пустых тарелочек и блюдечек, вилок и вилочек. А вот поди ж ты, пригодилось. Впервые мне довелось принимать в гостях настоящую графиню, да еще из прошлого. Графиня первым делом взяла высокий хрустальный бокал и вопросительно глянула на меня. Такай, как я уже успел убедиться на примере прошлой бутылки, был изрядной крепости и наполнил ее бокал до половины, но, побуждаемый ее взглядом, налил почти до краев. И, кстати, вспомнил исторические романы. В этом веселом столетии дамы не уступали мужчинам в умении лихо опустошать бокалы. Исторические романы не врали. Эржи опустошила свой бокал, чуть ли самую чуточку отстав от меня. Подцепила серебряной графской вилкой ломтик великолепной графской ветчины. Разделалась с ним с истинно дворянским шармом. Щеки у нее раскраснелись, она стала еще красивее. Произнесла какую-то длинную фразу и тут же звонко засмеялась, вспомнив, что мы не понимаем друг друга. показала взглядом на свой пустой бокал, и я его тут же наполнил, как галантный кавалер. Странная это была вечеринка. Объяснялись мы с ней исключительно улыбками. Первое время я пытался заговорить с ней на современном немецком, но она, судя по всему, понимала лишь отдельные слова и с милой гримаской пожимала плечами. И все же после второго бокала мы нашли выход. Стали говорить каждый на своем языке. Это давало какую-то иллюзию общения. Обычная застольная болтовня. И с моей стороны, и с ее, думаю, тоже, судя по ее лукавой улыбке и озорным взглядам. Взгляды и игра глазами были такие, что я подумал. Эта красавица, несмотря на молодость, должна была разбить кучу сердец. Интересно, как получилось, что ее выдали замуж за пожилого ревнивого хрыча? А впрочем, из тех же исторических романов известно, какие хитросплетения были связаны с браками в этом их 18-м столетии. Она больше налегала на вино, чем на графские деликатесы. Возможно, праздновала, если можно так выразиться, освобождение из плена. Я, конечно, и не пытался догадаться, как получилось, что она в него угодила и как все это время себя чувствовала. И как так получилось, что она, вроде бы отравленная ревнивым мужем, 200 лет провела в плену картины? И что это за художник такой, оказавшийся способным рисовать такие картины? А ведь она была самым настоящим живым человеком. Теплые руки, ласковые мягкие губы, она ела и пила, что привидениям вроде бы не свойственно. И на шее у нее, повыше роскошного ожерелья из зеленых самоцветов, висел золотой крестик тонкой работы. Даже если, вопреки моим жизненным убеждениям и взглядам, удариться в дурную мистику, когда эта нечистая сила носила крест? Занятно, но чем больше пустела бутылка, тем лучше мы стали понимать жесты друг друга. Впрочем, это частенько случается с людьми и в гораздо более прозаических обстоятельствах. Да и блокнот помогал. Я довольно легко объяснил ей, что мои ордена — это и есть ордена. Она уважительно округлила глаза, но из ее рисунка в блокноте следовало, что в ее времена ордена были гораздо больше. Как это часто случается, бутылка опустела в самый неподходящий момент, а другой у меня не было. Узнав, в чем дело, Эржи нарисовала в блокноте колокольчик и довольно сносно слугу с бутылками на подносе. Я постарался ей объяснить, что это никак невозможно проделать. Ничуть не огорчившись, она повернулась к своему опустевшему портрету и показала мне на тот самый графин с чем-то пурпурным. Глянула выжидательно. Я отлично ее понял. Не графине же ходить за новой бутылкой. Но шел к картине довольно медленно. Мистика там или неизвестные природные явления. Все равно было чуточку не по себе лезть туда. Но когда это русский офицер отступал перед неизвестными опасностями, особенно под ободряющим взглядом юной прекрасной дамы? Зачем-то, скорее всего, чисто машинально, я расстегнул кобуру пистолета и шагнул в картину. И ничего страшного или необычного не произошло. Все та же небольшая комнатка, или как это называется, альков, задрапированные темно-вишневыми портьерами. Я оценил, хорошо контрастировавшими с изумрудно-зеленым платьем Эржи и с ней самой. Взялся за горлышко красивущего графина из резного хрусталя и поднял без всякого труда. Примерно столько и должен весить графин, в который налито литр три вина. Ну не уксус же там. Эржи, взяв блокнот, довольно легко мне растолковала, что эту бочку, откуда налито в графин вино, заложили вскоре после ее рождения. Вообще-то она неплохо рисовала. В те времена благородных девиц, я знал, хорошо учили. Пурпурное вино оказалось нектаром гораздо лучше токайского. После бокала пурпурного общение приняло несколько игривый характер. Эржи, расположив блокнот горизонтально, что-то довольно долго рисовала. Оказалась чуть ли не целая картинка. В овале с надписью «Русия» стояли, взявшись за руки, мужчина и женщина. И женщина держала за руку маленькую девочку. Мужчина узнавался сразу. Эржи добросовестно скопировала мой мундир, ремни с портупеей, даже награды изобразила совсем крохотными пятнышками. Однако их количество и расположение на гимнастерке в точности соответствовало моим. Женщина, правда, была в платье фасона 18 века. Ну, конечно, откуда Эрже знать моду 20-го? Надо мной вопросительного знака не было, а вот над женщиной и девочкой имелись. Ага. Извечный женский вопрос. Женат ли я и есть ли у меня дети? Ну, ответить было легко. Я взял у нее карандаш и со спокойной совестью зачеркнул женщину с девочкой. Женат я не был, детей у меня не имелось. Так же поступил и со следующим ее рисунком, скорее эскизом. От башни замка скачет прочь всадник, а с башни ему машет вслед платком девушка. И здесь я ни чуточки не кривил душой. Никакая девушка меня дома не ждала. Так уж сложилось. Эрже лукаво улыбнулась и певуче произнесла фразу, которую я, вот чудо, понял без перевода. Что-то вроде «Офицер в походе всегда холост и одинок». Я изобразил лицом самое искреннее негодование. Поднял правую руку так, словно присягал в суде. Я это видел в тех же трофейных фильмах. На ее лице появилась загадочная улыбка. Она встала. Я тоже поднялся, как подобает воспитанному офицеру. Подошла вплотную, так что я чувствовал ее грудь под низким вырезом платья, отороченным кружевами тонкой работы. Левой ладонью легонько надавила мне на затылок, пригибая голову к вырезу. Никак не могу сказать, что я сопротивлялся. А двумя пальцами правой взяла свой крестик и поднесла его к моим губам. Я понял и преспокойно поцеловал крест. Будь я даже верующим, все равно никакого клятвопреступления не совершил бы. Не было у меня ни жены, ни детей и девушки, которая обещала бы ждать и писала письма. Не было. Эрже чуть отодвинулась, глядя мне в глаза неотрывно и загадочно. Потом прижалась, положила мне руки на плечи и прильнула к губам так, что никаких пояснений не требовалось. Обнимая ее, я окончательно убедился, что это живой, настоящий человек. Ну, а потом как-то само собой получилось, что мы оказались на широченной графской постели. Если бы я еще мог понимать то, что она жарко шептала мне на ухо, но я и так был на седьмом небе. Потом, уже ближе к утру, когда она лежала у меня на плече, улыбчиво глядя в глаза, вдруг легонько нахмурилась и, водя указательным пальчиком у меня по шее, стало что-то очень долго и серьезно говорить. И такое впечатление, легонько рассердилось от того, что я не понимаю. Я пошел по избитому пути, взял со столика блокнот и карандаш. Клинкет горел чуть ли не в полную силу, тогда, когда все началось. Я хотел его притушить или загасить совсем, но Эрже, правильно истолковав мое движение в его сторону, удержала за рукав, махнула рукой с самым беззаботным видом. Дескать, кому он мешает? Чему я в глубине души был только рад. Она нарисовала на чистой страничке крест и вопросительный знак. Потом ткнула пальцем в свой крестик, в мою грудь. И снова в рисунок. Я уже научился неплохо ее понимать и сразу понял, что к чему. Она спрашивала, где мой крест? Ну, что тут можно было ответить? Рисунками тут не объяснишь. Этак и до обеда не управишься. Да и неизвестно еще, как бы она приняла то, что я атеист. И я пошел по пути наименьшего сопротивления. Уж как умел, нарисовал несущегося во весь опор всадника с саблей в руке. А рядом преувеличенно большой крест, летящий наземь, сразу видно от того, что порвалась цепочка. Карьером несся в атаку, от резкого движения порвалась цепочка. Бывает. Неловко чуточку было ее обманывать, но, в конце концов, речь шла о сущей мелочи. Разные мировоззрения у разных столетий, что поделаешь. У них здесь, в Венгрии, до сих пор несметное число церквей и монастырей. У нас в последнее время в этом плане тоже наметились известные послабления, но мимо меня, закоренелого атеиста, они как-то проходили. Все так же нахмурясь, Эрже еще что-то говорила с серьезным видом. Потом закинула руки за шею, расстегнула застежку и повесила свой крестик мне на шею. Легонько перекрестила и что-то прошептала. Я не противился. Смешно было бы и глупо. Даже если кто-нибудь и увидит, насмешек не будет. Многие сейчас в армии носят крестики, даже офицеры. Да и память о ней будет. Когда я открыл глаза, Показалось сначала, что приснился длинный, чертовски схожий с реальностью сон. Мало ли таких. Но тут же убедился, что все происшедшее было доподлинно явью. Портрет Эржи выглядел совершенно иначе. Собственно, никакого портрета. Ни Эржи не было у стола, ни графина на столе. Только два высоких бокала. Графин, наполовину пустой, стоял на столике у постели. А вот Эржи в комнате не было, хотя постель пахла ее духами и запахами молодого здорового тела. Да и ее крестик висел у меня на шее. Значит, все было реальностью. Я взял со столика часы, больше всего изумившие вчера Эржи. Наручных 18 век еще не знал. До общего подъема оставался еще час с лишним. Сегодня я почти не спал, но усталым себя не чувствовал. А потому в хорошем темпе оделся, затянул ремни, влез в сапоги. Куда она могла подеваться? Дверь по-прежнему оставалась запертой на массивную задвижку. Ванная. Граф в свое время провел водопровод от ближайшего озера для пущего удобства, а заодно из феодальной роскоши устроил персональную канализацию. Я вчера ночью показал Эрже, как пользоваться ванной и туалетом, но ни там ее не оказалось. Оставалось одно, и я пошел к пейзажу. Еще издали видел, что он по-прежнему живой. Листья колышутся под легким ветерком, оттуда наплывают запахи леса и травы. Под рамой белело что-то квадратное. Ну да, на полу лежал мой блокнот. Я нагнулся и поднял. На странице была нарисована моим лежавшим тут же карандашом стрелка, указывавшая на пейзаж. Сделать это могла только Эржи. Значит, она ушла туда, в свой охотничий домик, надолго, кто бы сказал. Какое-то время я стоял в нерешительности. Еще раз посмотрел на стрелку, как будто надеялся что-то из нее вычитать. Сунул блокнот в карман, сел и закурил, думая. Что делать дальше? Если бы она хотела уйти тайком, ни за что не оставила бы стрелку, указывавшую, где ее искать. Значит, хотела, чтобы я знал, где она. Ну а делать-то что? Через час сыграют подъем, и на меня навалится куча служебных забот. Но, с другой стороны, у меня в распоряжении целый час. Мелькнула догадка, и я тут же решил ее проверить. Почти пробежал к бывшему портрету, вытянул из осторожности руку, но она преспокойно прошла на ту сторону. Машинально расстегнув кобуру пистолета, откинул ближайшую портьеру. За ней не было ничего. Ни деревянных панелей, ни шпалер, как назывались тогда обои. Вообще ничего. Словно бы стена серого, густого, неподвижного тумана. Словно бы даже и нематериального. Такой уж у него был вид. Ничего похожего на цемент или бетон. Рукой я к нему прикасаться поостерегся, достал финку и осторожно ткнул кончиком лезвия. Оно вошло не дальше, чем на полсантиметра, а потом замерло, словно что-то его не пускало. Я обошел всю невеликую комнату, отдергивал портьеры одну за другой и везде видел то же самое. От пола до потолка стена серого, густого, неподвижного тумана. Вот стол был настоящим, деревянным, в чем я убедился, ковырнув его финкой. И бокалы настоящие, хрустальные. Да и портьеры выглядят настоящими, по-моему, бархатные. Но за ними повсюду непроницаемый туман. Значит, вот так выглядит здешний задний план. Дальше не пройдешь, и пытаться нечего. И совершенно иначе выглядел пейзаж. Ничего общего с этим тупичком из странного тумана, укрытого за бархатными портьерами. Стоя у самой рамы, я давно прикинул, что до охотничьего домика метров 300, а вся окружающая местность, благодаря редколесью, просматривается не менее чем на полкилометра. Если где-то этот чертов непроницаемый туман и присутствовал, мне не удалось разглядеть его и в восьмикратный цейсовский бинокль. Тоже редколесье, у самого горизонта, похоже, сгущавшееся в чащобу. Это больше походило на дверь в какой-то другой мир. Именно другой. Иштван как-то мимоходом упоминал, что охотничий домик графини сгорел дочисто еще в революцию 19-го года, когда там шли бои. и никто его не восстанавливал. Самое пора подумать, что мне предпринять. Времени в распоряжении почти час. Эржи никак не случайно оставила стрелку, указывавшую на домик. Значит, она и сейчас там. Что, если нагрянуть в гости? Мысль дерзкая, но не такая уж безрассудная. Уж если неразумная белка свободно шастает туда-сюда, почему это не под силу и человеку? Как-то не верилось. Инстинкт подсказывал, что ли, что дверь захлопнется внезапно сама по себе, оставив меня на неведомых дорожках, где, к тому же, нет следов невиданных зверей, только следы прозаических колес и копыт. Убедительнейшая версия, почему обе картины вдруг открылись, у меня уже была. Я догадывался, кто их открыл. И пока спальня закрыта изнутри на задвижку, войти сюда никто не сможет. Опасности? Они меня не то что не пугали, я их просто не видел. Не верил, что этот домик — заколдованный замок, населенный какими-то чудищами. Я уже говорил, что никогда не верил в эти мистические сказки. Вряд ли Эржи замыслила причинить мне какой-нибудь вред. В конце концов, за ту пару-тройку часов, что нам удалось все же поспать, она могла меня 20 раз зарезать или, в соответствии с милыми традициями 18 века, подсыпать яду в вино, которое мы пили ночью. Ну, а если там окажется орава неприветливых индивидуумов мужского пола? Не так уж и сложно для человека, прошедшего всю войну, грамотно отступить 300 метров до двери, особенно если он не с пустыми руками в гости пришел. Поймите меня правильно. Я по натуре не авантюрист и уж никак не любитель приключений. Просто мне чертовски хотелось увидеть ее еще раз. И задача, мне думалось, предстояла несложная. Вряд ли там гнездо каких-то не мистических, а вполне материальных супостатов. Откуда им там взяться, если обе картины открылись только вчера, и пути к обоим вели исключительно через набитый нашими солдатами дом? Я повесил на плечо автомат, сунул за пояс запасной рожок, а для пущей надежности вставил запалы в 2 лимонки. С таким арсеналом можно было чувствовать себя уверенно и в этих незнакомых и непонятных краях. Глубоко вздохнув, шумно выдохнув, сделал шаг на ту сторону. Пока что один и единственный. Потом решился еще на 2. Оглянулся. Зрелище было примечательное. Посреди леса стояла словно бы широкая высокая дверь без створок. И за ней покинутая мною комната, которая и не думала никуда исчезать. Просто становилась все меньше и меньше по мере того, как я от нее удалялся. Довольно неторопливо, впрочем, сторожка. Держа ушки на макушке, а палец на спусковом крючке Судаева.